А денег было... Прощения прошу. Денег у Сергея Петровича не было. Ни пенни, выражаясь тем еще языком. Был, правда, русский паспорт, но в Кейптауне, где оказался бывший студент, не оказалось русского представительства. А есть после ранений и госпиталей хотелось с такой неистовой силой, что юный Белобрыков смог не только познать, но и досконально постичь на практике такое до сей поры отвлеченное понятие, как голод. Выяснилось, чтобы с ним бороться, надо есть хотя бы раз в сутки, надо иметь деньги, а чтобы иметь деньги... Нет, не теория, не жажда познания жизни, а сама жизнь привела дворянского отпрыска в порт, заставила вымаливать работу, трудиться от восхода до заката, понимать, что тебя облапошивают на каждом шагу, копить злость и мечтать о возмездии. Но больше всякого возмездия Сергей Петрович все-таки мечтал о возвращении в родной Прославль. Может быть, по той причине, что ни бои, ни ранения, ни госпитали, ни голод не вышибли из него романтического начала. А где он был, этот родной Прославль? Он был за материком, за экватором, за океаном, за горизонтом и вообще в другой части света, достичь которой на те паденные пенсы нечего было и думать. Одно письмо сжирало дневной заработок. Сергей Петрович экономил, писал и отправлял, а ответа все не было и не было. Ни ответа, ни привета, ни денег на дорогу. Выручил некий француз, трюмный матрос, по болезни списанный с проходящего корабля. Ему тоже повезло не помереть, и теперь он вкалывал рядом с русским волонтером, уважая в нем не только вчерашнюю отвагу, но и сегодняшний характер. «В порту стоит торговая лоханка де Марселя», — как-то сказал он. «Я замолвил словечко, будто ты моряк, но пропил свою матросскую книжку. У них на борту нехватка. Они согласились взять меня кочегаром, а тебя подручным. Поверь, это единственная возможность вырваться отсюда. Я моряк, я знаю, что говорю». Так ли все было не совсем так или совсем не так, бабушка ни на чем не настаивала. Однако Света веровала, что урок практической эксплуатации человека человеком Сергей Петрович получил именно в трюме торговой лоханки из того незабываемого путешествия из Кейптауна в Марсель, о прибавочной стоимости знал не только из трудов теоретических. Путь, которым он выбирался из ада, проходил через ад. И прямому потомку стремянного самого князя Романа вряд ли удалось бы выжить, если бы не те, кто дышал рядом, страдал рядом, стонал рядом, ел с ним из одного котла и спал в одном кубрике. Эти трюмные черти, как звали их на всех судах того времени, сразу определили, что парню не по плечу, не по раненому плечу, они это видели, совковая лопата, и подставили свои плечи. «Ты лучше читай нам, а главное растолковывай. Черти трюмные, люди темные!» И Сергей Петрович читал. В жарких и темных трюмах уже хотели слышать, почему же эти трюмы такие жаркие и такие темные, и что надо сделать, чтобы тебя хотя бы не каждый день обсчитывал хозяин. Книги были серьезны, место было серьезным. И вчерашний студент старался объяснить сегодняшним товарищам все очень серьезно. А давно известно, что лучший способ разобраться самому — это начать учить других. Когда он добрался до Марселя, почему вскоре нелегально укатил не в родной Прославль, куда так стремился, а в туманный Лондон, с кем он там встречался, этого бабушка мне не рассказывала. Зато достоверно известно из сохранившихся печатных изданий, что летом того же года в газете «Прославльские ведомости» появилось вдруг очень крупно набранное обращение ко всем истинным прославчанам. Далее, и тоже весьма крупно, восхвалялись волонтерские подвиги коренного прославчанина Сергея Петровича Белобрыкова. приумножившего славу родного города в справедливой войне».